все обошлось прекрасно. И мы простились самым сердечным образом, получив разрешение оставить нашу джонку в порту, укрепленную на канате, и пропуск для осмотра окрестностей. На это стали уходить мои дни. Я изучал нравы и растения. Вечером я нередко отправлялся на прогулку по садам мандарина. Аллеи были посыпаны разноцветным песком. Здесь и там на легких колоннах стояли стеклянные шары, наполненные водою, и заключали в себе причудливых рыбок. Они были золотые, с красным, желтым или зеленым отливом, и словно горбатые, с огромными глазами, резными плавниками и длинными волокнистыми усами. Мне случалось встречать порою небесную Тунг-Чанг, приходившую кормить их. Мы с нею раскланивались издали, с жеманством, обычным в этой своеобразной стране. Тунг-Чанг была одета в несколько платьев неравной длины и разных цветов, надетых одно на другое и схваченных у талии широким поясом, завязанным спереди. Прическа ее была высоко взбита, и в ней торчали длинные шпильки. Она передвигалась крошечными шажками на высоких колодках из резного дерева. Когда я проходил мимо, она искоса взглядывала на меня своими кокетливыми узкими глазками. Однажды вечером, когда я остался в саду позже обыкновенного, я сидел у подножия фарфоровой башни. Ожидая восхода луны, я слушал, как в темной ночи стонала группа тростников. Вдруг я почувствовал, что кто-то в темноте взял меня за руку. Я встал и пошел. Неясная фигура увлекла меня за собою и ввела в башню через низкую и небольшую дверь, о существовании которой я не знал. Я очутился в слабо освещенной комнате. На стене рогатый идол гримасничал над курившимися свечами в золоченой бумаге. Божественная Тунг-Чанг изнеженно покоилась на подушках и сделала мне знак сесть около нее. Платье на ней было полураскрыто. Она отстранила его одним движением и ручками прикрыла глаза. Я понял и почел долгом выполнить то, чего от меня ожидала прекрасная китаянка. Я имел полный успех. Ее гибкость и подвижность приводили меня в отчаяние. Ее маленькое желтое тело выскальзывало из рук. Ее груди довольно близко напоминали два теплые лимона. Она была похожа на маленькое животное, задорное и увертливое, и я нашел ее нежную, влюбленную и весьма опытную. Ее косые глазки улыбались мне на лоснящемся лице. Она издавала пряный запах имбиря, чаю и ванили, и тот крепкий аромат, который остается на дне старых лаковых коробок. Она произносила хриплые звуки, которых я не понимал. Между двумя наслаждениями она вынула из волос одну из длинных шпилек с шариком на конце и, смеясь, уколола меня в щеку. Я вдыхал аромат осыпавшихся роз, наполнявших своими лепестками высокие бронзовые вазы, а с остроконечной крыши фарфоровой башни, залитой лунным светом, в серебристом ветерке до меня доносился легкий звон воздушных колокольчиков. Разговор разбился на отдельные диалоги после рассказа господина де Парменилля. Он передавал шепотом на ухо мадемуазель Дамбервиль некоторые подробности своего китайского приключения, равно как и господин де Бершероль, склонившись к мадемуазель де Варакур, дополнял кое-какими деталями свою деревенскую любовь. Обе женщины слушали вполовину. Мадемуазель Варакур улыбалась в пространство прямо перед собою, а мадемуазель Дамбервиль своими пальчиками отбивала по тарелке ритмы танцев, поглядывая украдкою с возрастающим интересом на господина де Портебиза, в полголоса беседовавшего с аббатом Юберте. Старый аббат, казалось, весьма внимательно слушал то, что ему говорил сосед. Он то покачивал головою, то одобрительно надувал три свои подбородка. Он поднимал глаза к потолку, потом снова опускал на своего собеседника. Господин де Портебис умолк. Аббат выпил большой стакан вина и вытер себе губы ладонью. «Разумеется, сударь», — сказал он господину де Портебизу, «интерес, проявляемый вами к памяти вашего дядюшки, господина де Голландо, и те вопросы, которые вам угодно предложить мне о нем, делают вам честь совершенно особенную. Прежде чем на них ответить, позвольте мне похвалить вам вас самого и вместе с вами одобрить ваше поведение, так как обычно племянники ведут себя совершенно иначе и в подобном случае поступают с преступной неблагодарностью. Они торопятся забыть виновника их нового богатства и чувствуют к нему благодарность лишь за то, что он умер. Случается, что они еще упрекают его в том, что он запоздал. Обычаи этих наследников тем более предосудительны, что они должны были бы вести себя иначе, так как чаще всего благодеяние достается им от кого-нибудь из близких, и приличие требовало бы не отказывать покойному в тех чувствах, которые они проявляли к нему при жизни. Что касается вашего случая, сударь, то обстоятельства здесь совсем иные. Вы совершенно не знали вашего дядюшки. И как вы оказываете честь сообщить мне, вы о нем почти никогда не слыхали. Он не занимал никакого места в ваших привязанностях и не имел никакого лица в ваших воспоминаниях. А вы все же озабочены тем, чтобы восстановить это лицо силою вашей благодарности. «От вас только зависит, господин аббат, в самом деле», — отвечал господин де Портебис, — «положить конец той неопределенности, которую должен сказать, и вы понимаете это, менее отягощает мне сердце, нежели ум, и которое имеет своеобразный характер. Я отнюдь не притязаю на нарушение посмертного покоя, в который удалился господин де Голландо. Мне было бы даже неприятно исторгать в некотором роде тайны его памяти. Нет, сударь, от вас я жду совершенно иного. Вы поздравляете меня с тем, что я не следовал примеру обычных наследников, не ощущающих никакого сожаления по поводу события, которое часто более трогает, нежели волнует. Не обманывайтесь, сударь, и позвольте мне, наоборот, позавидовать им, как они счастливы. Разве они не были призваны к изголовью умирающего? Они шли за его гробом, они платили пономарю и могильщику. Они точно знают облик того, кого они провожают в могилу. Они кое-что о нем знают, им выражают соболезнования по поводу понесенной ими утраты. Они находят в глубине ящика письма. Они получают старье, чтобы отдать его старьевщикам, портрет, чтобы отнести его на чердак. Что касается меня, то мое положение совсем иное, и судите его необычность. Я получаю наследство от неведомого дядюшки, который для меня не имеет ни лица, ни фигуры, ни сложения, ничего, что могло бы помочь мне представить себе его в точности. И ради какого черта, если я не могу представить себе его живым, стану я убеждать себя, что он умер? Его наследство, если можно так выразиться, висит в пространстве, и я не могу присвоить себе то, что мне ни от кого не достается, так как для меня господин де Голландо не есть кто-либо. Ничто, в конце концов, не доказывает мне, что он существовал когда-либо в действительности. Разве все это не смешно? И я ведь не преувеличиваю. Все словно сговорились, чтобы поддержать мое незнание. Его банкир в Риме, некий господин Дальфи, который мог бы дать мне о нем сведения, только что умер. Господин Лабен, управляющий его землями, никогда его не видел. От него я узнал, что дядя жил в Париже. Здесь ни господин де Кербис, который 50 лет знает весь город, ни господин Лавердон, который полвека убирает головы всем выдающимся людям, о нем ничего не слышали. Что касается моей матери, то она ничего не желает рассказывать о нем. И я каким-то чудом узнал от нее ваше имя. Поэтому, сударь, судите о моем удивлении и моей радости, «Когда от вас услышал я сейчас, идя к столу, что вы хорошо знали господина де Галанда, и подумайте о том, как я вам буду благодарен, если вы поможете мне представить себе этого почти несуществующего дядюшку». «Успокойтесь, сударь, ваш дядюшка существовал», — ответил, улыбаясь, аббат, «и я имел честь даже обучать его в юности в том прекрасном замке Понтобель, который он вам без сомнения оставил. Я был приглашен некогда в это имение к господину де Галанда. То был молодой человек, кроткий и сговорчивый. И я спрашиваю себя, почему ваша матушка, которую я видел там тогда еще совсем малюткую, постаралась так преднамеренно забыть своего двоюродного брата Николая. Но это нас не касается. Моя задача оказалась нетрудную. Мне удалось образовать из него набожного и скромного воспитанника. Чистота его нравов равнялась кротости его характера. Он не был чужд литературных вкусов, и я не сомневаюсь, что позже ваш дядя устроил свою жизнь сообразно тем твердым принципам поведения, которыми мы постарались его напитать. Но события помешали мне дождаться плодов моего труда. Наш епископ, господин де Лагранжер, увез меня в Рим. Я уехал в путешествие. Затем однажды мои письма остались без ответа. Время шло, протекали года, и лишь много лет спустя я снова встретил господина де Галанда. Несмотря на долгую разлуку, мы тотчас узнали друг друга и бросились друг другу в объятия, к великому изумлению прохожих, так как это произошло как раз посредине нового моста. Мы шли в противоположном направлении, и издали, едва завидя друг друга, мы друг друга узнали. Некрасивая внешность не меняется, и мое лицо вследствие этого удостоилось долговечности. Его внешность не показалась мне слишком изменившейся, и эта встреча была мне приятна. Я узнал от него, что через несколько лет после смерти матери он отправился в Париж. Я уверен, что он вел там уединенную жизнь, так как его вкусы отнюдь не влекли его ни к мотовству, ни к распутству. Я не ошибся. Но я заметил, что он жил в странной праздности и что ум его совершенно не был занят. Так что я не мог себе объяснить, что могло заставить его предпочесть пребывание в столице его деревенской жизни в Понтобель. Чтобы побороть эту леность, я возымел мысль заинтересовать его моими работами и использовать с целью заполнить его досуги те знания, которыми я постарался обогатить его юность. Я успел в этом превыше всех надежд. Несколько времени спустя я ввел его в общество, которое ему понравилось, и где он понравился своей учтивостью и своей любезностью. Там не занимались вопросами дня, и беседы велись там не на модные темы. Но эти люди не имели себе равных в знании всевозможных древностей. Господин де Галанда усвоил их трудолюбивую, сидячую и размеренную жизнь. Он имел в Море квартиру, выходившую в сад. Я, как сейчас, вижу его в ней, и там, сударь, хочу помочь вам увидеть его мысленно. Господин де Галандо, ваш дядя, не был хорош собой, но и не был безобразен. Он был ни молод, ни стар. Казалось, он остановился раз и навсегда на 40-летнем возрасте и твердо решил не выходить из него. Высокий, худой и несколько сутуловатый. Огромный парик окружал его костлявое лицо. Он носил широкое серое платье, которое, доносив, заменял таким же. Редко в карманах его не болталась какая-нибудь книга вместе с наполнявшими их медалями, звеневшими друг о друга. На пальце в перстне он носил дорогой камень, на котором было что-то выгравировано, и он часто рассматривал его, поднимая дугою одну из бровей. Выражение простоты было разлито во всей его особе, и он мог бы в силу своей откровенности показаться даже неумным, если бы его молчаливость, его поведение и его добродетель не внушали к нему такого уважения, что мы между собой прозвали его римлянином, не подозревая, чтобы он когда-либо получил это прозвище иначе, как в силу своего благородного характера, строгости своих нравов и постоянства своей умеренности. Единственным чувственным пристрастием его была любовь к винограду. Он покупал самый прекрасный виноград и, к тому же, всего чаще оставлял его на столе нетронутым, словно один вид прекрасной грозди уже удовлетворял его жадность мудреца. Аббат Юберте прервал свою речь. Он привлек к себе бутылку и налил вино. Господин де Портебис молчал. Дядюшка Голланда, если можно так выразиться, облегся в плоть перед его взорами. И, развеселясь, словно чтобы приветствовать этого нового пришельца, господин де Портебис взял бутылку аббата и, в свою очередь, налил себе вина. Он допил вино, когда господин Юберте снова заговорил. «Я иногда рассказывал вашему дяде о винограднике моего друга, кардинала Лампарелли. Он находился в конце его сада, в Риме. Однажды мы сидели там в тени виноградных лоз, меж тем, как рабочие невдалеке от нас рыли землю. Выполняя работу, служащую для забавы, они отрыли остатки древностей. В земле находились осколки утвари и медалей, которые мы постепенно рассматривали. Как вдруг нам пришли доложить, что под киркою обозначилась рука статуи. Мы бегом поспешили к месту находки. Ах, сударь, эта рука выходила из земли наполовину и, будучи лишена кисти, словно молила нас о помощи. Вскоре показались плечи, потом голова и, наконец, все тело Венеры. Мрамор сверкал местами из-под покрывавшей его глинистой коры. Лампарелли плясал от радости, а я на коленях, в пыли, целовал прекрасную разбитую руку. Солнце светило ярко. Кардинал на этом не остановился. Когда я вернулся во Францию, он продолжал уведомлять меня письмами о дальнейших своих находках, и я думаю, что эти мои рассказы сыграли известную роль во внезапном решении вашего дядюшки уехать в один прекрасный день в Рим. Мое изумление было велико и разделялось всеми, кто знал господина де Голланда. Ничто из того, что мы могли ему сказать, не могло отвратить его от этого плана. Мы свыклись с ним, и он привел его в исполнение. Он увез с собою письма к кардиналу Лампарелли, но, уехав, наш римлянин перестал нам сообщать о себе. Я за все время получил от него всего-навсего эту бронзовую урну, которую Фаншон вам верно показывала в моей квартире налево у двери, и которую он прислал мне около года спустя по приезде его в Рим. Вот и все. Наши друзья один за другим умерли, и я остался один из того маленького общества, которым он ограничил свои знакомства. Мы часто говорили там о нем, но я не удивляюсь, что имя его никогда не достигло ушей господина де Кербиса, равно как и тому, что голова его никогда не попадала в руки господина Лавердона. Между ними не было ничего общего. Если бы не вы, я до сих пор не узнал бы, что мой бедный Николай скончался. Не подумайте, сударь, что вы видите меня нечувствительным к его смерти. Вы требовали от меня не сожалений, но точного образа, который помог бы вам представить себе того, кого уже нет в живых, и кто для вас мог бы никогда не существовать. Я сделал, что мог. Я представил вас друг другу. Приветствуйте друг друга и проститесь с ним. Поверьте мне, сударь, не останавливайтесь слишком долго на памяти о том, кто не принадлежал к вашей эпохе и был далек от вас по возрасту. Вы исполнили возвышенный долг вежливости к покойному, и это стремление делает вам честь. Празднество призывает вас. Теперь вы в мире с вашим дядюшкой, но вы совсем невнимательны к мадемуазель Дамбервиль, которая смотрит на вас чрезвычайно любезно. Откройте ей ваши взоры. Ее шея и грудь заслуживают вашего внимания, и послушаем, что скажет господин де Бершероль. В ту минуту, как господин де Бершероль собирался говорить, двери с шумом растворились, и лакей вдруг доложил: «Господин Томас Тобисон де Тоттенвуд». Господин Тобисон был поистине необычайного сложения. Его огромное тело наполняло всю ширину безмерного платья из красного бархата. Руки его заканчивались массивными кулаками, мохнатыми от рыжих волос. Короткий и пышный парик в буклях своей упудренной белизной оттенял малиновый цвет квадратного лица, на котором виднелись, словно в массе вареного мяса, маленькие живые глазки, еле заметный носик и крошечный ротик в форме куриного зада, и сложенный так, словно он готовился снести яйцо. Господин Тобисон де Тоттенвуд был бы, несомненно, лицом весьма комическим, если бы его сила, рост и сложение не внушали к нему уважения. Но как посмеешься над человеком, шаги которого заставляли гнуться пол, когда он шагал по нему своими огромными ногами, обутыми в безмерные башмаки с пряжками? Так подошел он к мадемуазель Дамбервиль, жестоко потряс ее руку, приветствовал собрание общим поклоном и молча сел на стул. Мадемуазель Дамбервиль, казалось, была вполне привычна к манерам англичанина. Он вынул из кармана и протянул ей футляр, в котором заключался бриллиант чистейшей воды. Пока камень переходил из рук в руки вокруг стола, лакей поставил перед господином Тобисоном корзину с несколькими бутылками бордо. Во время своих приездов в Париж господин Тобисон никогда не упускал случая навестить мадемуазель Дамбервиль и поднести ей какой-нибудь подарок. Поэтому и она прощала ему его странности и неожиданности, так как господин Тобисон был богат и чудаковат. Он много путешествовал, и его звали милордом, несмотря на то, что он им не был, так как его старший брат заседал в числе пэров королевства, а он, младший, разбогател на торговле. Когда он составил себе состояние, он покинул Англию и никогда более туда не возвращался. Его видели в Венеции, среди масок карнавала, в Вене и Варшаве, в Амстердаме. Он ездил по всей Европе из конца в конец с намерением рассеяться, выказывая себя повсюду любителем женщин, драгоценностей и вина, всегда одетый в красное, огромный, молчаливый, флегматичный и невозмутимый. Он заканчивал, не произнося ни слова, третью бутылку. «Разумеется», — сказал господин де Бершероль, — «мы все любили каждый по-своему. И вот мы все здесь, в сегодняшний вечер и в довольно хорошем состоянии, могу сказать, все живы и здоровы, и можем опровергнуть дурную репутацию любви. Все мы слышали рассказы о несчастьях, причиняемых любовью, и о катастрофах, к которым она ведет, но сами ничего подобного не испытали. Надо признаться, что любовь была к нам странным образом благосклонна, и что нам нечего на нее жаловаться». «Верно», — возразил господин де Клерсели, — «что любовь нам не повредила. Быть может, без нее, Бершероль, вы были бы немного богаче, так как вам она обходилась дорого, но без тех затрат, которые вы на нее делали, я был бы менее счастлив». «Мы тем более должны радоваться этому», — отвечал господин Гаранар, «что любовь производит также и ужасные опустошения. Я не раз писал лица мужчин и женщин с определенными следами ее слез и ее мучений». «Я думаю, что наше счастье в любви», — сказала мадемуазель Дамбервиль, «зависит главным образом от той дружеской близости, в которой мы жили с любовью. Мы предоставляли ей по желанию принимать всевозможные случайные формы, уверенные, что всегда найдем ее под той маской, под которую ей захотелось скрыться, чтобы предстать нам. Она была благодарна нам за то, что мы повиновались ее капризам. Любовь становится опасной лишь в тех случаях, когда ее замыкают в один какой-либо аспект. Сама природа ее, которая универсальна, восстает против этого насилия. Но если вместо этого мы предоставим ей свободу волновать нас неожиданностями, в которые она любит рядиться, она признает нашу податливость и отметит ее особым вниманием. В противном случае она мстит злополучной верности самым жестоким и самым нелепым, самым жалким рабством. «Я думаю, что мадемуазель Домбервиль права», — сказал господин де Пармениль. «Но я не знал, что она такой великий философ. Предположите в самом деле, что кто-либо из нас любил бы исключительно мадемуазель Домбервиль, что вместо услад ее очарований он требовал бы от нее постоянства страсти. Разве она была бы той прелестной, крылатой грацией, которая порхает в наших воспоминаниях? Нет, для одного из нас она сделалась бы особою идеей, для которой он стал бы рабом. Я видел во время моих путешествий эти неподвижные фигуры, служащие для священных культов. Они выточены из драгоценного дерева или из редкого камня и требуют от верующих полного рабства. Они заставляют их простираться в пыли и грязи и иногда в качестве жертвы требуют самой крови верных». «Не стоит ходить так далеко», — сказал господин де Бершероль. «Мы видели женщин, добивавшихся от своих любовников самых последних гнусностей и самых низменных услуг. Они переносили ужаснейшие оскорбления просто потому, что...» Господин Тобисон де Тоттенвуд прервал господина де Бершероля. Он заговорил по-английски, хриплым голосом, сопровождая слова резкими движениями. Чудак весьма хорошо знал все языки, но в обществе, опасаясь вызвать насмешки своим своеобразным произношением, он употреблял только родной язык. Господин Тобисон не смущался и продолжал говорить на своем отечественном жаргоне. Гости переглядывались. Мадемуазель Домбервиль наполовину понимала, так как она танцевала на сценах Лондона, и запомнила кое-что из наречия этого города. Господин Тобисон все говорил, и это длилось довольно долго. Когда он кончил, он положил на стол свои огромные кулаки и разразился громким смехом. Все последовали его примеру. «Вот приблизительно, что нам рассказал господин Тобисон, и что имеет ближайшее отношение к тому странному положению, в которое любовь ставит иногда некоторых любовников», — сказал тогда господин де Пармениль, который в качестве превосходного лингвиста с таким же успехом мог бы перевести тираду толстого англичанина на китайский или на персидский язык. Итак, несколько времени тому назад он был в Риме, где познакомился с одной куртизанкой по имени сеньора Олимпия. Красавица ему нравилась, и он частенько ходил к ней ночевать. Однажды утром, когда он еще спал, он увидел, полуоткрыв глаза, довольно пожилого человека, который клал на кресло тщательно вычищенное платье, снятое с себя милордом накануне вечером. Этот же человек нес в руках и башмаки. Надо вам сказать, что господин Тобисон, у которого большие ноги, весьма дорожит хорошим состоянием своей обуви. В этом отношении ему приходилось жаловаться на небрежность римской прислуги. Этот же человек, наоборот, принес ему башмаки, блестевшие восхитительно. Господин Тобисон в восторге от этой новинки возымел мысль попросить сеньору уступить ему этого лакея. Услышав эту просьбу, Олимпия разразилась безумным хохотом. Мнимый лакей был никем иным, как французским дворянином, весьма богатым. Эта дама не только вытягивала из него большие суммы, но и возлагала на него самые омерзительные работы по кладовой, прихожей и спальне. Рассказ господина Тобисона был встречен общим одобрением. Едва он был закончен, как кавалер де Герси, встав из-за стола, крикнул во все горло своим громким хриплым голосом: «В добрый час, господа! Этот дворянин-лакей мне нравится. И вот, по правде сказать, пиковое это положение». Внезапный восторг кавалера де Герси пробудил общий шум. Впрочем, ужин подходил к концу. Запах вина и кушаний еще отяжелил и без того душный воздух. Все говорили сразу, слова перекрещивались, не дожидаясь ответов. Господин Гаранар рисовал на бумаге вольные фигуры, переходившие из рук в руки. Господин де Бершероль позванивал золотом в своих карманах. Господин де Сен-Берен напевал. Мадемуазель Варакур начинала разоблачаться и пробовала производить перезвон на тарелках. Господин де Пармениль говорил по-китайски сам с собою. Господин де Клерсили пытался встать, но ноги не обещали унести его далеко. Белая кошечка госпожи Дембервиль осторожно прогуливалась по столу, бродя между хрусталем и блуждая около цветочного плато, где быстрым и вороватым движением лапки она разрывала одну из растрепанных роз, лепестки которой мягким дождем падали на скатерть. Беспорядок длился довольно долго. Наконец, когда он достиг апогея, танцовщица сделала знак господину де Портебизу, и оба исчезли, сопровождаемые белой кошечкой, ускользнувшей за ними. Никто не обратил внимания на их уход. Аббат Юберте спал, и его большая голова склонялась то к правому, то к левому плечу. Он не проснулся даже при падении де Герси, скатившегося под стол, вокруг которого господин Томас Тобисон де Тоттенвуд, малиновый в своем красном платье, но еще твердо стоявший на своих огромных ступнях, носил на вытянутых руках мадемуазель де Варакур с подобранным на бедрах платьем и с обнаженными ляжками.